Глава 14. Недаром говорят, что если долго всматриваться в бездну, тогда и бездна обратит на тебя свой взор. Стоя на самом ее краю и вглядываясь в бесконечную черноту, я на себе прочувствовал правдивость этих слов. Чужеродная магическая сила, просачивающаяся на поверхность из ее недр, обволакивала меня с головы до ног. Но если гвардейцы с явным неудовольствием ежились под влиянием этой силы и нервно переминались с ноги на ногу, мои ощущения от пребывания в эпицентре были в корне иными. Нигде еще я не чувствовал себя так легко и свободно, как здесь. Это даже было странно, но я будто был на своем месте. Еще во время учебы в гимназии, вдали от бездны и прочих брешей, мне часто приходилось испытывать дефицит энергии. Лишь манокристаллы частично исправляли эту ситуацию, но стоили они недешево. Тут же магический фон казался настолько насыщенным, что всякая нужда в дополнительной подпитке отпадала, и бой с Огром служил прямым тому доказательством. Просто в тот момент я это не до конца осознал. По словам Кайроса, лишь члены моего рода способны были поглощать энергию бездны, смешивать ее с собственной и использовать по своему разумению. Значило ли это, что в пределах эпицентра мой резерв становился неисчерпаемым? Если научиться брать эту энергию под контроль, оставаясь в сознании и не позволяя ей взять контроль надо мной, в моих руках окажется поистине безграничная сила. Вот только нельзя забывать, что подобных вещей не бывает без подвоха. «Непередаваемая атмосфера», — приблизилась ко мне Кара, покачивая бедрами. Остановившись и подбоченившись, девушка вместе со мной воззрилась в бесконечную черноту, распростертую под нашими ногами. Слышала, даже самые искусные маги сходили с ума, если задерживались здесь дольше положенного. «Можешь обратиться напрямую ко мне, если почувствуешь себя дурно», — глянул я на темную целительницу. Однако внешне девушка не выказывала ни толики беспокойства. Она таинственно улыбалась, а в глазах ее мерцали озорные искорки. «И как же тогда поступит его светлейшество?» С вызовом выгнула Кара бровь. «Заботливо выведет меня на поверхность в сопровождении парочки бравых ребят, чтобы я сумела восстановить рассудок? Скорее окажу тебе честь и прикончу на месте, пока ты окончательно не сошла с ума и не успела навредить моим людям», — честно признался ей, чем заслужил ироничный смешок. «Наш уговор состоял в том, чтобы ты доказала мне свою полезность, а если и одного рейда выдержать не сумеешь, я буду в полном праве оборвать твою жизнь». «Но так ли осмотрительно с вашей стороны сообщать мне о подобном заранее?» Хитро прищурившись, посмотрела она на меня, не чувствуя пока что угрозы или делая вид, что это ее не волнует. «Я изначально не скрывал своих намерений в твоем отношении и делать этого впредь не собираюсь», — вновь предельно честно сообщил ей. «Ложь порождает страх, а тебя я не боюсь. Нисколько». На это девушке уже нечего было ответить, но ответа я от нее и не ждал. К тому же наше уединение прервал Игорь Владимирович. Я заслышал лязг его тяжелых доспехов еще до того, как мужчина обратился ко мне. «Ребята готовы к спуску, ваше светлейшество. Можем начинать». «Тогда начинаем», — повернулся к Ковалеву в полоборота. «И чем раньше, тем быстрее вернемся с добычей». Один за другим гвардейцы принялись спускаться в бездну по веревочной лестнице. Совсем скоро, после возведения высокотехнологичного по сравнению с этим подъемника, на спуск уже не придется тратить столько времени, сил и выносливость. Пока что для нас это был единственный способ достигнуть первого этажа. Людей с собой удалось взять не так много. Уверен, что рейды моих соседей проходят с куда большим размахом, но сейчас ситуация определенно складывалась не в нашу пользу. Всего дюжина гвардейцев, худо-бедно способных дать отпор демоническим тварям под командованием своего наставника, которому уже за 40 лет перевалило. «Да темная целительница, вот и весь мой отряд. Много я от них изначально не ждал, а потому рассчитывал по большей части на собственные умения и навыки. Остальные остались в поместье, в том числе и Алиса. Само собой, сестра моим решением осталась неудовлетворена. Пришлось настоять на том, что в поместье должен присутствовать хотя бы один Морозов. Хотя бы потому, что в случае очередной провокационной нападки со стороны соседей Алиса сможет взять на себя командование вторым отрядом. Еще пара людей была назначена на патрулирование деревни. Как полноправный владелец окрестных земель, включая Январск, я должен был озаботиться безопасностью и ее жителей тоже. В бездну я спустился последним, тем самым замыкая отряд. Гвардейцы уже терпеливо дожидались меня внизу, и едва мои ноги коснулись выжженной с годами земли, я занял место в авангарде и скомандовал двигаться дальше. «Не считая заявившегося сюда в прошлый раз огра», — обратился ко мне Ковалев, поравнявшись со мной. «Первый уровень зачищен. На второй время от времени забегают обнаглевшие твари, но его тоже можно назвать относительно чистым. Первые проблемы могут возникнуть на подступах к третьему. Для нас он практически потерян, по крайней мере, с нашей стороны. Возможно, Алиса Николаевна уже успела ввести вас в курс дела». «Тогда же лучше», — кивнул ему, и мужчина многозначительно хмыкнул. «Значит, спуск не займет много времени, и первую добычу удастся заполучить быстрее. Только не позволяйте самоуверенности ослепить вас», — предупредил Игорь Владимирович. Нотки какой-то отеческой заботы прозвучали в его голосе, что заставило меня тут же внутренне поморщиться. «Долг каждого из моих ребят, как и мой собственный, состоит в том, чтобы даже ценой своей жизни уберечь вашу, вернуть вас на поверхность в целости и сохранности. Это не пустые слова, ваше светлейшество, а потому подумайте трижды, прежде чем лезть на рожон и обрекать остальных на встречу с праотцами в попытках защитить своего господина». Ах, вот что он с самого начала имел в виду, поднимая эту тему. «Принимает меня за охочего до риска мальчишку, который решил взять на себя слишком много. Ожидаемое отношение с его стороны к незакаленному в боях человеку, едва отметившему свое совершеннолетие». «Отнюдь. На этот счет вам переживать не стоит», — мазнул я взглядом по вальяжно вышагивающему поодаль Кайросу. На губах демона играла легкая улыбка, грудь он выкатил колесом, а руки сложил в замочек за спиной. Прямо-таки хозяин, прогуливающийся по своим владениям ни дать ни взять. Я сам способен понять, стоит ли овчинка выделки, и попусту рисковать без того малым отрядом не собираюсь. Ковалева мои слова удовлетворили, по крайней мере, никаких сомнений на их счет он не высказывал, и мы продолжили продвигаться по первому уровню, вслушиваясь в окружающие нас звуки. Вернее, в их абсолютное отсутствие. Давящая на барабанные перепонки тишина, удушливый запах затхлости и ограничивающий поле зрения полумрак — таким был первый уровень бездны, лишь морально готовивший нас к уровням, которые последуют за ним. Около часа миновало, когда мы достигли следующего спуска, вот только веревочная лестница здесь была без надобности. Просто в какой-то момент я почувствовал, что угол наклона землистого пола под ногами слегка изменился, а концентрация чуждой энергии в воздухе немного повысилась. «Второй уровень, ваше светлейшество», — уведомил меня Ковалев, и на глаза тут и там стали попадаться жухлые травы. Казалось бы, все должно быть с точностью да наоборот. Ведь сотый уровень, по словам Кайроса, занимало демоническое государство под названием Инферно, которое уже по версии церковников представляло собой гиенну огненную, царство вечно извергающихся вулканов и нестерпимого жара. Чем ниже мы должны были спускаться в бездну, тем хуже должны становиться условия существования всего живого здесь. Но растения... Кара уделяла им особое внимание. Краем глаза я замечал, как девушка опускается на корточки чуть ли не перед каждым пучком травы, тщательно осматривает его, а затем спешит к следующему. В какой-то момент любопытство все же взяло надо мной верх, и, позволив отряду остановиться на короткую передышку, я подошел к темной. «Тебе знакомы эти растения?» — поинтересовался у нее, и целительница подняла на меня большие фиалковые глаза. «Да так, от знакомых своих, что в авантюристки подавались, слыхала о пользе некоторых здешних трав. Пока ничего похожего по описанию не нашла. Жаль». «И насколько же они полезны?» Опустился я на корточки рядом с девушкой и пригляделся к иссохшим травинкам. «По мне, так самые обыкновенные сорняки, которых и на поверхности хватает вдоволь». «Исцеляют всякие хвори», — уклончиво ответила та. «Придают сил, улучшают эффективность настоек и снадобий. Замечательно было бы опробовать их в деле, но для начала хотя бы отыскать. «Только если еще на глубине заготовить их впрок, высушить и истолочь в порошок», присоединился к нашему обсуждению Игорь Владимирович, также заинтересовавшийся действиями кары. «Хранить их в свежем виде вдали от бездны не получится, ибо любая местная органика в кратчайшие сроки погибнет на поверхности, как бы ты ни старалась. Вроде, как говорят, им магического фона не хватает для этого». «Жаль, что к существам из других брешей это не относится», — криво ухмыльнулся я, припоминая подкинутого нам накануне песчаного червя. Но после краткого привала пришлось двигаться дальше, пока что нам не встретилось ни одной блудной твари ни в пределах первого уровня, ни в пределах второго. Энтузиазм Кары в отношении местной флоры тоже малость поубавился. Она натыкалась на одни и те же подсушенные и бесполезные пучки, по итогу сделав вывод, что необходимые ей травы произрастают еще на несколько уровней ниже. Земля здесь была практически безжизненной, что не позволяло растениям разрастись в полную силу. И тем разительнее от двух предыдущих отличался третий уровень, на который нам без боя удалось спуститься спустя еще часа через два. Местность тут больше напоминала степную, нежели пещерную. Даже воздух здесь ощущался несколько иначе, более свежим, что ли. Горьковатым таким, с нотками меда и душицы. Под ногами расстелился ковер из подсушенной травы примерно по колено высотой, но сгустившийся мрак и здесь плотно перекрывал нам обзор. Все так же приходилось довольствоваться магическими огнями в качестве единственного источника освещения. «Эх, красота-то какая, а!» Широко раскинув руки, прошелся Кайрос мимо меня и вдохнул ароматы трав полной грудью. Обернулся, не скрывая своего удовольствия, и игриво мне подмигнул. «Хорошо-то как!» «Знакомые места?» — мысленно поинтересовался у него, не сбавляя скорость ни на шаг. «Еще бы! Когда-то третьим уровнем заправлял один мой хороший знакомый. Такие настойки гнал!» — с мечтательным видом погрузился демон в воспоминания былой молодости. «Ровно до тех пор, пока один из ваших дальних предков не всадил ему клинок в сердце по самую рукоять. Короче говоря, славный был демон», — весело махнул он рукой. «А собутыльник и того замечательней». Не сказать бы, что Кайрос сильно скорбел по утрате старого приятеля. Вышагивал с улыбкой до ушей, скользил когтистыми пальцами по высокой траве и делился со мной всяческими забавными или, скорее, постыдными историями, напрямую связанными с распитием здешних настоек. Слушал я его краем уха. Не самую полезную информацию он сейчас освещал. Куда сильнее меня интересовал едва уловимый запах дыма, примешивающийся к остальным. С каждой минутой он становился все отчетливее, и даже мои гвардейцы почувствовали что-то неладное, сообщив мне, что, по всей вероятности, где-то на третьем уровне мог заняться пожар. «И часто здесь пожары случаются», — уточнил я у Ковалева, стараясь не обращать внимания на Кайроса, мельтешащего впереди с травинкой во рту. «Время от времени», — сознанием дела ответил мужчина. «Сухостой, относительно свежий воздух, перепады температур. А если какая-нибудь тварь забредет, вроде огненной гончей, что тоже иногда случается, то приходится возвращаться на второй уровень и дожидаться, пока все стихнет. Магов в наших рядах не водится, чтобы пламя потушить, а воды из припасов не хватит. К тому же неосмотрительно было бы тратить ее на подобное». «Тогда было бы логично самим спалить здесь всю траву, разве нет?» Изогнул я бровь. «Бесполезно, ваше светлейшество», — мотнул Игорь Владимирович головой. «Иначе ваши предки и сами давно сделали бы это. Травы тут вырастают вновь за считанные дни. Такова особенность третьего уровня, и у каждого из них она своя». «Особенность третьего уровня, говоришь?» Протянул я, снова втянул носом легкий аромат дыма и прищурился. «Но степные пожары разгораются в считанные минуты, а пока я не заметил даже дыма. Либо же ветер дует не в нашу сторону, либо...» «Тогда становимся здесь», — прокрутился я на пятках, поворачиваясь к отряду лицом. «Если это действительно пожар, у нас будет время убраться отсюда. Если же нет, выясним это наверняка. Какие твари обитали здесь до зачистки?» — осведомился у Ковалева. «Хм...» — призадумался мужчина, огладив покрытый щетиной подбородок двумя пальцами. «Зачистили его уже давно. Большую часть времени удерживали контроль, но Кобальды время от времени заглядывали с соседних областей. Совсем мелкими отрядами. Изгнанники из племени, может. Теперь настала моя очередь хорошенько поразмыслить над сказанным. Кобальды действительно частенько встречались на нижних уровнях бездны. Эта среда была достаточно комфортна для небольших существ, своим видом напоминающих ящеров-переростков. Пусть их интеллект не превышал уровень семилетнего ребенка, и поодиночке эти отродья ничего особенного собой не представляли, но стремительно растущие племена со сложной структурой и иерархией — совершенно другое дело. Кобальды, организовавшие племя под управлением вождя, были способны устраивать полноценную охоту на любых нарушителей, будь то остальные твари бездны или же люди, без разницы. Всю добычу с побежденных противников они утаскивали в свое логово и скапливали в тайниках. Особенную слабость они питали ко всяким блестяшкам, оружию, доспехам, украшениям. Но если из-за участившихся пожаров мои гвардейцы практически потеряли третий уровень, не могли ли обнаглевшие кобальды воспользоваться ситуацией и организовать здесь еще одно племя? Под прикрытием высокого сухостоя, где-нибудь на границе между областями влияния. «Как часто вы в последнее время выходили в рейды?» — поинтересовался у Игоря Владимировича, который уже отвлекся на беседу с одним из подчиненных. «Одного раза в неделю было достаточно, чтобы уравнять доходы поместья с расходами. Задерживались настолько долго, насколько могли, ваше светлейшество, но ребята тоже не железные. Отдых необходим всем, желательно под крышей и в теплой кровати». «Понятно», — вздохнул я и, оставив людей на короткий привал, направился вглубь степи. Хотелось бы, конечно, осмотреться здесь самому, но Кайрос бесшумной тенью последовал за мной, а отвлекаться на споры с ним у меня не было никакого желания. Пусть просто рот на замке держит, и этого хватит. Лишь спустя некоторое время, когда запах дыма стал еще более отчетливым и едким, мне удалось обнаружить дорожку примятой травы. Совсем небольшую и узкую. Даже если проходили здесь именно кобальды, делать они это должны были гуськом, следуя четко друг за другом. А хватило бы им на такое мозгов. Подойдя поближе, склонился над степной тропинкой, отодвинул в сторону примятую траву и только теперь обнаружил на земле мелкие вмятины, а если быть еще точнее, то отпечатки трехпалых лап с тонкими бороздками когтей. И впрямь почти незаметная тропка на фоне бескрайнего и густо разросшегося сухостоя. Обычно кобальды вели себя менее осторожно и ревностно защищали свою территорию от любых посягательств. Лично мне с ними пока что встречаться не приходилось, но, по крайней мере, такую характеристику им давали в бестиарии. О последних я прочитал довольно много во время учебы, ведь готовился к возвращению сюда. Только не говорите, что они внезапно решили эволюционировать. «Занятное наблюдение!» — хмыкнул Кайрос, и губы его растянулись в хищной улыбочке. «Ведь мы с вами оба знаем, в какие времена порождения бездны становятся разумнее». «Во времена Мора», — не мог я не согласиться с замечанием демона. «Безрассудная смелость и агрессия местных тварей уступает перед стремлением накопить силы, собрать войска и бросить их в атаку на жителей внешнего мира. В поисках наиболее безопасного места обитания твари решаются покинуть ареал своего обитания вплоть до спуска на нижние уровни или, наоборот, подъема на верхние. Всплеск энергии из бездны при этом становится настолько мощным, что радиус ее распространения увеличивается. Как раз-таки это и позволяет существам из самых ее недр долгое время не испытывать никакого дискомфорта снаружи. Небо окрашивается алым, а магический туман застилает собой солнечный свет. Так начался первый мор. Так начинались и все последующие за ним. Вы разве не собирались оставить людей на произвол судьбы, если они потребуют вашей помощи в борьбе с мором? Опустился Кайрос на корточки напротив меня и заискивающе заглянул в глаза. Вероятно, что он настанет даже раньше, чем ожидало ваше светлейшество. Тогда не вижу смысла менять свою точку зрения в пользу тех, кто обрек ваш род на медленное и мучительное вымирание в нищете. Только правды в словах Кайроса была. И все же. «Уж к демону за советом я буду обращаться в самую последнюю очередь», — резко ответил я ему и поднялся на ноги. «Для начала разберемся с делами насущными, а дальше поглядим». Во все времена ваши предки умели назначить достойную цену за свою помощь». Не собирался униматься бывший лорд демонов и в мгновение ока оказался передо мной со скрещенными на груди руками. «Вы ведь не хотите прослыть самым мягкотелым и слабохарактерным главой рода Морозовых. Так что советую подумать трижды, прежде чем...» «Сгинь!» — припечатал я, едва шевеля губами. «Допустить нечто похуже, чем клеймо позора», — с чувством завершил Кайрос, после чего растворился в легкой теневой дымке. «И попробую еще хоть раз использовать на мне свою мерзкую магию», — бесцветным голосом произнес я в пустоту. «В межмирье останешься навсегда», —